Глава вторая. Надежда, вы что-нибудь понимаете? Вот и я нет. Это Снежана, моя невеста, и я хочу представить ее дочкам. Кто-кто? Эта малолетняя эскортница его невеста? Сколько ей лет? Совершеннолетняя? Стоп. Дочкам представить? Ветрову жить надоело? Снеж, это Надежда. Отвечает он уже на ее немой вопрос. «Моя бывшая жена и мама моих дочек». «Папа! Папочка!» — кричат с порога наши девочки. «Папочка приехал!» Ох, Масик и Снеж. Девочки вас только что от смерти спасли. Малышки бегут навстречу отцу, прыгают в его объятия. «Мои куколки!» Бывший муж садится на корточки, ловит обеих девочек, сгребает в охапку и целует по очереди в щечки. «Как вы тут без меня, любимые?» Ласково шепчет каждой малышке по очереди. «Соскучились по папе?» «Да!» Одновременно выкрикивают девочки, обнимая отца. Невольно улыбаюсь, наблюдая за ними. Леон души в девочках не чает. И это единственное в нем... в чем я уверена на все 100%. Но и в том, что он козел тоже. То, что мой бывший муж-изменник, бабник и все остальное обожает своих детей, безо всяких сомнений. Любовь и нежность между ними искренние. Мы развелись больше 5 лет назад, когда малышкам даже 2 лет не было. С тех пор не виделись ни разу, а поддерживали связь по телефону исключительно ради детей. И то не напрямую, а через помощников. Иначе давно поубивали бы друг друга. «А меня вы помните, малышки?» Театрально пищит его невеста и садится, подобно Леону, на корточке. «Я по вам тоже очень соскучилась, мои милые!» «Чего-чего?» Аня переводит короткий, совсем недружелюбный взгляд с отца на девушку. Катька же вообще на нее не смотрит, прижимаясь сильнее к отцу. «Здравствуйте!» Равнодушно роняет Аня. Что-то я не поняла. Когда это они познакомиться успели? «Папуль, пойдем мы тебе щеночка покажем. Он такой милый!» «Ну пошли, папочка!» Визжат наши непоседы и тянут отца за руки. «Вы идите, я вас догоню», — говорит он. «С вашей мамой надо поговорить». И девочки, взвизгнув, убегают обратно в сад. Мы остаемся втроем. Встреча года. «Надя, я так мечтала с тобой познакомиться!» Тараторит невеста Леона, бесцеремонно хватая меня за руку. «Я обожаю девочек и уверена, что они полюбят меня как маму!» «Что ты сказала?» Резко одергивая руку, становлюсь в боевую позу. «Да как она смеет? Как они оба смеют?» «Надя, постой, не заводись!» Леон становится между мной и своей зазнобой, защищая девицу от моего праведного кулака. «Правильно, пусть защищает, мерзавец!» «Снежана имела в виду, — поправляет он, — что любит их как родных, ведь так?» — бросает на нее грозный взгляд. «Да-да!» — растерявшись, осекается она, выпячивая свои огромные губы. «Я не так выразилась. Я имела в виду, что они мне как родные. Честно говоря, я не думала, что ты тоже будешь здесь». «Леон не говорил». Руки прикладывает к груди в виноватом жесте. Похоже, испугалась меня. «И правильно. Я за детей. Горой». «Когда вы успели познакомиться с девочками?» Скрещиваю руки на груди, обращаясь достаточно жестко. «Приехали сюда без предупреждения раньше времени. Все обещания нарушили». «Я до сих пор просто в шоке от происходящего». Не удивлюсь, если Леон избавиться от меня таким образом решил. «Еще в прошлый раз», — объясняет он. «Весной, когда Аня и Катя жили со мной, я познакомил их со Снежей». «Но мои девочки ничего мне о ней не рассказывали. Почему же?» «Она им не нравится, факт». «Но почему молчали?» «У нас с ним тогда все завертелось», — шепчет кукла Барби, бесстыдно прижимаясь к своему женишку. Вежливой показаться пытается, только вот воспитания никакого. Совсем чуть-чуть, и эти двое прямо на моих глазах поцелуются в засос. А если девочки увидят? Совесть вообще есть? Такс, нужно переварить эту ситуацию, что как обухом по голове. Ладно, я преувеличила. Снежана вроде бы не эскортница. Расфуфыренная любительница пластических операций, избалованная девчонка, таких море среди молодежи. Может быть, она чья-то дочь из круга общения Леона, но точно не проститутка. Такую бы он не привел в дом. Он никогда бы не познакомил наших дочек с обычным увлечением. Значит, у них с этой девицей действительно все серьезно. Да уж, будущую жену детям представить придется. Я бы тоже мужа будущего с девочками познакомила. Не прятать же в шкафу. Лезть в жизнь бывшего и упрекать его за плохой вкус не имею права. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Ведь так? Леон привлекательный, успешный мужчина в расцвете сил. Он бы все равно когда-нибудь снова женился. Я ведь сама окончательно не поставила крест на своей личной жизни. Хотя после одного предательства фильтр на мужчин стал еще более жестким. И что греха таить, в глубине души я понимала, что женщине после развода намного сложнее найти себе пару, нежели мужчине. Смотрю украдкой на Снежану. Она гораздо моложе Леона. Она моложе меня. А мне скоро 28. Я ухаживаю за собой, но по Снежане видно, что девушка много времени проводит в салонах красоты и оставляет баснословные суммы в кабинетах косметолога. Подходит она Леону или нет, уже не мое дело. «Родной?» Девушка замолкает, словно выпалила чего-то лишнего. «Леон, я пойду, душ приму с дороги и макияж освежу. Ок?» «Иди», — отвечает он игриво и выпускает девушку из рук. «Я через минуту тоже приду». Нужно напомнить им о манерах. И почему я тут стою, как вкопанная, да еще и в халате? Когда мы остаемся одни, бывший снова возвращается к диалогу. «Ну что, не поздравишь?» «С чем?» «С тем, что я снова женюсь», — хмыкает. «Или ты недовольна?» Мои щеки снова вспыхивают от злости. «Мне все равно, так что поздравляю», — отвечаю безлико. «Только пусть она к девочкам моим не лезет, понятно? И вообще, они тебя в саду заждались». Разворачиваюсь по направлению к своей спальне и, вспомнив, добавляю. «И следите оба за манерами», намекая на их публичные зажимания. «Я не хочу, чтобы мои маленькие девочки все это видели». «Ревнуешь?» — игриво выдает он.